людей, побывавших на острове церковников, имелось в достаточном количестве, чтобы составить представление об одежде, и одежда на нем вполне соответствовала времени и месту. Широкие штаны из толстой хлопчатобумажной ткани, темно-коричневого цвета, рубаха и жилетка, с множеством карманов, которая в этом мире носила название пастушья. Оружия при себе не имелось, но в кольце, рукоятками вперед, лежали штурмовой пистолет с глушителем, автомат бесшумного боя и бандольер с метательными ножами. А чуть глубже находились снаряженные магазины ко всему этому, гранаты, парочка серьезных мин, и еще глубже позитронный заряд ханской работы, способный очистить от живых существ территорию в 10 квадратных километров. И не то, чтобы он ощущал необходимость во всем этом, но собираясь на войну и имея такую штуку, как пространственный карман, трудно остановиться, и он понимал, что когда-нибудь он воспользуется этой дрянью. Он щелкнул одноразовым передатчиком, посылая сигнал об успешной высадке, и переложив радиостанцию в другое хранилище, чтобы не оставлять следов, начал спуск по стене. Дорога уходила в глубину острова, мимо пары поселков и двух городов покрупнее, пока не упиралась в столицу всей храмовой братии, город Милость Богов, где кроме высших иерархов церкви и их служек никто не жил. Даже главный храм находился чуть в стороне, и паломники, приходившие на праздничные богослужения, попадали в него по боковой дороге, не входя в сам город. Объяснялось это так, что, мол, в городе полно секретов, которые людям знать рано, и послушники радостно жрали эту ложь. Хотя и правда, зачем стаду видеть оргии иерархов и их обжорство под крышами роскошных дворцов? Но между городами постоянно двигались люди, повозки, автомобили выше средних церковников и лимузины иерархов, так что одинокий путник с мешком на спине не привлекал лишнего внимания. Да, отличный работник. Широкие плечи, высокий рост, может наделать кучу детишек, за которых после возможно выручить кучу денег, но вот просто так, подойти и спросить, чей ты раб, не в правилах острова. Служители храма одевались в шелковые штаны, рубаху, пиджак и длиннополую накидку типа плаща. Тем, кто на низких ступенях иерархии из хлопка, тем, кто повыше, из шерсти разного качества, и иерархи носили одежды из тарданского шелка. По цветам они тоже различались, и у нижних чинов красилась в коричневый, чуть выше в черный, еще выше в синий и голубой, и красный, а иерархи носили все белое. Соответственно, для всех, кто населял остров, белые одежды оставались под запретом, так же, как и более двух вещей красного цвета. Но до местности, где появлялись иерархи, было еще очень не близко. Весь остров составлял в длину 400 километров и в ширину около 130, так что, если не озаботиться транспортом, пилить еще очень долго. Проходя извилистым проселком, Владимир отвлекся на шум, шедший откуда-то со стороны, и чуть помедлив, повернул в ту сторону. Небольшой сплошной забор, высотой в 2 метра, окружал обширную поляну, на которой теснились десятка два полузакопанных хижин и два дома получше. Ворота стояли распахнутыми настежь, поэтому Владимир сразу увидел причину шума. На вбитых в землю столбах растянули полуголую женщину, и под крики истязаемой щелкал бичом, оставляя на теле кровавые борозды. Вокруг, полукольцом, стояли десятка три мужчин и женщин в каких-то полуистлевших тряпках, закованные в кандалы, а еще чуть поодаль шесть надсмотрщиков, одетых в коричневые штаны и куртки, державшие в руках шипастые дубинки. На вошедшего человека отреагировали только пара охранников, подошедших со стороны ворот, отсекая путь. Владимир сбросил мешок, набитый мхом, на землю и, мгновенно сместившись вперед, снес первого охранника ударом ноги и, развернувшись ко второму, приложил его со всей дури между ног так, что крупного мужчину подбросило почти на метр, и он упал, уже скрючившись в позу эмбриона и широко раскрывая рот в попытках закричать. Подскочили еще трое, размахивая дубинками, и тут же легли в живописных позах. Самый умный уже успел вытащить револьвер, но выстрелить не смог, так как от чего-то в плече застряла острая железка, и рука совсем перестала слушаться. Владимир, походя, вырубил человека с плеткой и, развязав женщину, усадил ее на землю. «Ты как, анарец?» Женщина устало качнула головой. «Как я могу себя чувствовать, живя 3 года словно червь? Давай я сниму с вас кандалы, для начала, это будет отлично». Женщина повернулась к людям, стоявшим вокруг пыточных столбов. «Ринги, иди сюда». Звеня кандалами, подошел высокий мужчина, на котором из одежды были только тряпки на чреслах. Владимир взялся за кольцо, схватывавшее ногу, и одним движением продавил сквозь сталь разрушающий узор и разогнул кольцо. Где-то через полчаса он снял все кандалы с заключенных третьего исправительного лагеря, и они, перетряхнув домики надзирателей, раздобыли десяток пистолетов и пару ружей, а самих охранников, не мудрствуя, рассадили по кольям, которые привязали к забору. Люди в лагере оказались примерно с одной и той же историей. Их похитили на материке и привезли в качестве рабов. А поскольку быть рабами они не хотели, то непокорных списали вот в такой лагерь, где людей ломали, превращая в безвольную скотину. И только трое были кадровыми разведчиками, вскрытыми службой безопасности церкви. Они-то и составили костяк лагеря, не давая людям опуститься и поддерживая в них веру в себя. Владимир выгреб все из бывшего жилища котов, все кроме кристалла-накопителя, и из получившейся кучи отдал разведчикам три автомата с десятком магазинов на каждый, бинокль, 10 кило взрывчатки и пару завалявшихся непонятно откуда бронежилетов. А поскольку узники направлялись в один из городов, чтобы пощипать местных церковников, Владимир вышел с ними. Одежды, содранной с охранников и найденной в их домах, на всех не хватило, но как-то люди прикрылись, и такой разношерстной толпой отправились в путь. Вечером их почти никто не обгонял, а те, кто обгоняли, даже не задались вопросом, куда движется толпа из полусотни человек, да еще и на ночь глядя. Городок «Радость богов» представлял собой россыпь однотипных сборных домов, располагавшихся вдоль пяти улиц, трех вдоль тракта и двух поперек, и лишь дом градоначальника, сложенный из серого гранита, выделялся на этом фоне. Но сначала пошли не к градоначальнику и не в городской храм, а наведались в казармы городской стражи. Владимир накинул на здание узор сна, и через пять минут бывшие заключенные задорно потрошили арсенал и вещевой склад. На складе нашлись даже нагрудники и шлемы, видимо, на случай волнений, и заключенные уже совсем не напоминали толпу, хотя до подразделения им все равно оставалось не близко. Из трех камней Владимир сделал им своеобразные гранаты паралича, вплавив сигил и напитав его силой, но дальше их дороги расходились, и, пожелав узникам достойно отдать свою жизнь, занял машину начальника гарнизона и, газанув, выехал из ворот. Никаких заслонов или блокпостов на острове, конечно, не водилось, и Владимир легко проехал остаток пути, пока не показались предместья столицы. Если прочие города острова представляли собой всего лишь небольшие поселки, то столица была действительно крупным городом, насчитывавшим примерно 200 тысяч населения, с широкими улицами, проспектами и высокими домами. Бросив машину в темном переулке, Владимир нашел самый захламленный вход в подвал, вскрыл замок и, снова закрыв дверь, стал устраиваться на отдых. Следующая ночь обещала стать весьма хлопотливой. Глава 18. Будущее не предопределено, но сложено из кирпичиков настоящего. Дежурный господь узлового мира Земля 237. Срочно, секретно. Главе надзирающего ока, кардиналу Тергаенхаосу. Сообщаю вам, что в 19.15.4.05.35 от пришествия истинных, заключенные третьего исправительного лагеря, Северного удела, пока не установленным способом, смогли освободиться и, завладев оружием охраны, убили всех надзирателей, совершили марш к городу «Радость богов», напали на казарму городской стражи и неустановленным способом оглушили их, а после перебили до последнего человека, разграбив вещевой склад и арсенал, после чего напали на дом градоначальника и сожгли его, предварительно разграбив, а градоначальника казнили с особой жестокостью. После этого следы группы заключенных теряются, так как они, захватив несколько грузовиков стражи, скрылись в неизвестном направлении. Возможно проникновение диверсантов в столицу, так как один из грузовиков обнаружен в пригороде. Принятыми мерами городские стражи всех населенных пунктов переведены в тревожный режим несения службы, на всех дорогах выставлены блокпосты и ведется усиленная проверка документов. Резолюция кардинала Тергаенхаоса. Золотощитные, серебряные шлемы, кровавые клинки, поднять по тревоге. Патрули по всей столице. Проверять документы даже у кардиналов. В случае обнаружения, живыми не брать, уничтожать на месте. Всем службам ока, красная тревога. Оповестить охрану сына богов. Подпись Инхаос. Князь проснулся вечером от того, что кто-то пытался открыть двери в подвал, говоря на дикой смеси десятка языков мира Варсан, из которой Владимир понимал едва ли треть, но этого хватило, чтобы понять, желание неких людей вскрыть подвал, и отговорки других людей, что в этом подвале со дня строительства никто не был, что и так видно. Поскандалив какое-то время, люди всей толпой отправились дальше, а Владимир, осторожно лез в зев воздуховода, и помогая себе присосками, пополз вверх. В доме было всего 3 этажа, так что он добрался достаточно быстро, и вывалившись на крышу, первым делом осмотрелся, и увидел, что за время его отдыха город превратился в разворошенный муравейник. По улицам с рычанием проезжали автомобили, проходили тройки воинов, вооруженных короткими карабинами, и даже в поле зрения находились 2 блокпоста, пулеметная точка, обложенная мешками с песком, и 5 солдат рядом. Существовал относительно спокойный путь через канализацию, но у Владимира имелся еще один вариант, а именно спасательный пояс Лави, замечательная штука, позволяющая спокойно опуститься на землю даже с 5-километровой высоты, а если владелец маг, с большим резервом, то и летать, пока эфир не кончится. Спасательные пояса в обязательном порядке находились на всех летающих домах Лави, в количестве, вдвое превышающем максимальную загрузку дома. Владимир купил себе необычный вариант, а пояс спасателей, имевший кроме увеличенного резерва возможность управления полетом. С тех давних пор, когда левитирующие дома и города впервые поднялись в небо, прошло много сотен лет, надежность домов достигла предела, но пояса все так же хранились в специальных ящиках. Соколов дождался, пока плотная южная ночь накроет столицу, и прижав к кристаллу питающий пояс, взмыл в небо. Сверху город выглядел вполне прилично. Широкие бульвары и ровные квадраты кварталов, с красивыми домами. Но Владимира интересовал главный собор церковников, возвышавшийся над столицей вытянутым вверх куполом, и тонким острым шпилем, пронзавшим небо. Беззвучно рассекая воздух, Владимир пролетел над городом, мягко опустился на галерею, опоясывавшую низ купола, и сложив пояс обратно в хранилище, шагнул к двери, ведущей внутрь. Та ожидаемо не поддалась, но потянув сильнее, Соколов просто вывернул проржавевшие петли наружу, и оставив за спиной вывернутую створку, начал спуск по железной лестнице, прямо в главный зал собора. К счастью, местная цивилизация еще не додумалась до датчиков и телекамер, так что путь не осложнялся преодолением очередного рубежа технической защиты, а первый заслон обороны человеческой Владимир встретил внизу лестницы, где сходились технические коридоры из разных концов огромного здания. 3 человека в длиннополых плащах поверх стальных кирас и сверкающих шлемов сидели на стульчиках, играя в какую-то сложную игру из кубиков и карточек, и полегли там же под действием мощного глифа спячка. А Соколов стал опускаться еще ниже, потому как узор, контролировавший выплеск, требовалось нанести как можно ближе к накопителю, и желательно часть узора нарисовать прямо на нем. Обход нашел тела в коридоре через 15 минут, и попытавшись привести подчиненных в чувство, командир взвода серебряных шлемов вызвал дежурного настоятеля, а тот в свою очередь вызвал иерея Тамара, который, потыкавшись в плотную вязь узора, кивнул и обернулся к дежурному настоятелю. Храму оранжевая тревога. Они здесь. Командовавший поисками заместитель Лёка отозвал патрули из города, и уже через час плотное кольцо войск окружило здание собора, а группы наиболее подготовленных воинов стали обыскивать задние, залезая в каждую щель. И, конечно, полусотня золотых щитов спустилась вниз, в сердце храма, жертвенный зал, под которым находился огромный кристалл искусственного рубина, размером с 2-этажный дом, почти под завязку заполненный силой хаоса. Обряд приобщения грешников к силе решили не прерывать, и воины только рассредоточились по краям зала, чтобы не попасть под удар, стараясь не наступать на линии узора пентаграммы, нарисованной серебряными стержнями, врезанными в камень. Старший епископ выпевал сложный речитатив заклинания, тела 25 грешников, по 5 в каждом узле узора, корчились от боли в каменных саркофагах, воя на все лады, а воины стояли по углам, молясь, чтобы никогда не оказаться там, в каменном мешке, откуда после выметут лишь горстку пыли. Но в стройном сценарии сразу все пошло не так. Епископ запнулся и даже успел удивиться, когда его голова улетела прямо в центр узора, а тело постояло, фонтанируя кровью из артерий, и завалилось словно мешок. Солдаты еще не поняли, что происходит, но под куполом зала раздался гулкий перестук, и они стали валиться на пол, пачкая его кровью. Кто-то успевал вытащить клинки и рвануть в сторону врага, но пули летели быстрее, и через пару минут и два магазина, все кончились. Владимир прошелся по залу, добивая раненых, и увидев над пентаграммой туманный шар, с энергией, вытекшей из жертв прямо в воздухе, нарисовал узор зеркала, и сила потекла по линиям пентаграммы в обратном направлении, вызывая в телах жертв корчи наслаждения. Двери в нижний зал, сделанные из толстых стальных конструкций, никак не запирались, но Владимир просто заварил их, проведя шариком плазмы вдоль стыка створок, и дождавшись, пока стихнут крики, раскрыл саркофаги, предоставив узникам самим приходить в себя и выбираться наружу. Не отвлекаясь больше ни на что, Соколов сначала зафиксировал рисунок пентаграммы в ассистенте, а после там же в редакторе узоров, стал рисовать требуемые изменения, сверяясь с калькулятором, показывавшим цифры изменения и дальность переноса, и все прикинув, начертал сигил шара плазмы, и стал им проплавлять новые дорожки в узоре, и убирать те, что ему не требовались, выскребая серебро из канавок, каналов и плавя камень. Узники потихоньку выбирались из каменных мешков, и обходя узоры трупы, собрались тесной кучкой в дальнем углу, вполголоса переговариваясь. Они понимали, что человек занят какой-то волшбой, и не хотели его беспокоить. Того, кто способен перебить полсотни элитных храмовых воинов и сломать обряд, наверняка не стоит злить, и вообще на всякий случай лучше не обращать на себя его внимания. Новый узор быстро продвигался, когда в дверь что-то глухо ударило, затем чем-то пошелестело, и снова ударило куда сильнее. Но зачарованные на крепость, стальные створки держались, и церковники откуда-то притащили пару амулетов и начали медленно плавить металл, но такими темпами, это у них надолго, а взрывать в подвале высотного здания весьма неудачная идея. Где-то через час Владимир закончил с узором, и, найдя глазами толпу узников, подошел ближе. «Сейчас здесь будет кусочек ада. Кто хочет жить, сидите где находитесь, и никуда не бежите, как бы ни хотелось. Если не чувствуете в себе силы остаться на месте, скажите сейчас, я погружу вас в спячку. Все, кто хочет увидеть это, сюда. Все, кто уже нахватался чудес, отойдите в сторону». Владимир рассортировал людей и одним взмахом отправил их в сон, сам оставшись стоять, затем оглянулся и, подмигнув самым смелым, начертал в воздухе узор несокрушимой сферы, влив в нее несколько сотен миллионов эрк, и активировал узор над кристаллом. И сразу же от пентаграммы во все стороны ударила волна серой дымки, словно от мощного взрыва, только в этой волне песок, сталь и кристаллы осыпались молекулярной пылью, а тела, на мгновение превратившись в грязную жижу, также мгновенно становились горсткой пыли. Но главная энергия скручивалась в плотную спираль, и сквозь все расширяющуюся дыру в храме, уходила все выше и выше, поднимаясь за границу атмосферы, растворяясь в бескрайнем космосе. Триллионы эрк деструктурированной силы, способной распылить существенную часть планеты, выплескивались в пространство, никому не причинив зла. Но в накопителе содержалось слишком много энергии, и сначала закипело серебро узора, затем, когда весь металл испарился, линии пентаграммы засияли ярче электрической дуги, так что небо над городом побелело, и через раскрывшийся портал на каменные плиты шагнул высокий трехметровый демон с парой мечей в длинных узловатых руках. Стоя в потоке хаотической энергии, он оглядывался в поисках того, кто сломал всю систему, пока взгляд его не упал на Владимира. Развернувшись всем телом, он сделал ножницеобразное движение, и что-то гулко врезалось в щит, сразу просадив его на треть. Не дожидаясь повторения атаки, Владимир выкатился из-под щита и, закрыв его, потянулся за мечом, так как пулевое оружие демону не навредит. Слишком толстая шкура, слишком плотные мышцы и огромный вес. Что-то, наверное, могла противопоставить танковая пушка, но таковой князь с собой не таскал. Когда Кахауриэлх затевал всю историю с постепенной накачкой хаотической энергии серединных миров, он знал, что все будет работать только до тех пор, пока мастера порядка не вскроют схему. Дальше все случится быстро и неприятно для него, но два мира он успел ободрать, что сильно повысило его уровень в иерархии. И вот когда третий мир уже должен пасть к его ногам, а точнее пополнить кошелек, все начало рушиться. Но сверхчувствительные узоры, плавающие на орбите планеты, не засекли никакой активности мастеров, и даже людей порядка не засекли. Как такое могло случиться, он никак не мог понять, а тем временем накопители пустели один за другим, практически бесследно рассеиваясь в окружающем пространстве. Протянув тонкую сигнальную нить от главного кристалла, он все ждал, когда тот начнет выплескивать силу, и когда процесс пошел, сразу открыл портал, переместившись в здание храма, и там его ожидало нечто достаточно удивительное. Ни мастер порядка, ни полубог, и вообще непонятно кто, стоял под куполом вполне приличной мощи, и судя по аурам остальных присутствующих, именно он и стал инициатором разрушения всей конструкции. А когда человек прошел сквозь купол, не пропускавший даже энергию, и быстро стал покрываться броней запредельного уровня, и вытащил меч, от которого плеснуло первобытным эфиром, он вдруг понял, что это ловушка, и все, что он сможет, продержаться до прибытия помощи. Он сжал лапой амулет, висевший на шее, посылая сигнал, а уже через пару секунд ему стало совсем нехорошо. Владимир, щедро зачерпнувший из накопителя, двигался легко, словно танцор, успевая блокировать удары двух мечей, истекавших тьмой, и контратаковать в ответ. Удары демона в основном приходились в пустоту, но когда он задевал броню, та вспыхивала белым светом, оставляя в воздухе запах озона. Соколов понимал, что его сила в скорости, и атаковал из всех положений, постоянно перемещаясь, и даже успевая сыпать мощными эфирными ударами, целясь именно в голову, и в какой-то момент он попал особенно удачно, выбив глаз демону, и тут же закрепляя успех, ушел влево от удара сверху, успев ударить от живота до подмышки и дальше вверх, отсекая руку. Черный меч негромко звякнул от удара об гранит, а демон крутанулся волчком, собираясь рассечь противника, но Владимир ушел вниз и коротким взмахом рубанул по ноге. Меч Сардиера Отшельника, закаленный в крови богов, отсек ногу в броне словно тонкую нитку, и демон заканчивал движение уже лежа на полу, разбрызгивая фиолетовую кровь по полу, а через мгновение его голова покатилась куда-то в сторону, удивленно лупая глазами. В этот момент, с оглушительным треском на площадке, уже давно лишившейся потолочного свода, стали открываться порталы, откуда вышли три лорда хаоса. Непонятного пола страхолюдины с рептилоидными зубастыми рожами, мощными узловатыми руками и ногами с коленями, согнутыми назад, словно у кузнечиков, одетые в тканевые бесформенные плащи черного цвета, похожие чем-то на крокодилов в пальто. Именно они и являлись заказчиками всей истории с ограблением миров, и именно они оплатили чудовищное количество энергии, закачанной в накопители через тысячи капельных каналов, протянутых в серединный мир. Времени у хаоситов было немного, и они не собирались тратить его на разговоры, что сразу стало понятно, когда они достали мечи. Но через секунду, за спиной Владимира открылся еще один портал, откуда шагнули мастер Альба в своих почти фермерских штанах, свободной рубахе, и мастер Тихар, высокая стройная женщина в плотно облегающей броне, продолжая разговаривать. «Я же тебе говорила, что они обязательно полезут. Хаос он прежде всего в башке, и только после этого в делах и поступках». Мира Тихар улыбнулась, и чуть шагнув в сторону, высвободила меч из зажима на спине. «Ну, что, говнюки, пора приобщаться к свету», и обернувшись к Владимиру, добавила: «Отойди, малыш, тут уже все серьезно. Ангхельская тварь». Один из хаоситов, не говоря больше ни слова, кинулся в бой, а следом за ним второй, заходя с двух сторон. Но Владимир и не думал отступать, и обойдя схватку по дуге, подловил, когда один из противников женщины провалится в атаку, ударил его иглой праха и тут же, мечом снизу, из задней стойки, нанес горизонтальный удар на уровне пояса. Единственное, что успел сделать лорд, собравший всю свою силу в кончике меча, для атаки мастера порядка, напитать остатками силы часть брони, попадавшей под удар, но меч, едва скрипнув разрезаемой броней, хрустя раскалываемыми в прах костями и выдавливая кровь из раны широким веером, пролетел дальше в облаке демонической плоти. Тонкие нити от нижней части тела и от верхней уже выстрелили навстречу друг другу, чтобы подтянуть и сшить тело, но разрезая их уже ударило лезвие тлена и ударом ноги отправил нижнюю часть в сторону, мешая демону регенерировать. А пока Владимир разбирался с одним лордом, второго, Мира Тихар уже рассекла сверху донизу, и оставив меч в ране, ударила сложным пакетом магических атак, и дернув лезвие в сторону, вверх и вбок, практически разделала хаосита на кровоточащие куски мяса, ударив напоследок чем-то таким, отчего тело лорда превратилось в фиолетовый туман. В этот момент лезвие праха наконец догрызли противника Владимира, и от тела отделилась туманная сфера, вылетела словно ядро, и врезалась в голову Соколова. Через полсекунды, Тело князя окутало призрачное сияние, а спустя мгновение такое же свечение накрыло и мастера Альба. Владимира тут же скрутил сильнейший болевой спазм, и он, едва сдерживая крик, рухнул на колени и упал бы ничком, но Тихар уже подхватила его, и, вздернув голову вверх, стала вытягивать из себя что-то серебристое, словно ртуть, и эта субстанция, втекая в тело князя, сразу убрала боль, и закрутила в теле вихрь потоков, разделяя энергию хаоса, порядка и смерти, на отдельные потоки, распределяя их по оболочкам тела, и связывая в одну систему. Черт! Владимир открыл глаза, и первое, что увидел, улыбающееся лицо Миры Тихар. Как то я внезапно вырубился. А что ты хотел? Женщина удивленно подняла пушистые брови. В человеческой оболочке проглотить сначала высшего демона, а следом лорда хаоса. Вот энергосистема и не выдержала. Я тебе наскоро поправила, но тебе надо бы дня три отдохнуть. Тем более, что твоя новая оболочка должна прийти в равновесие. Новая, новая, новая. Мастер Альба подал руку и помог Владимиру встать. Считай это личным подарком мастера Миры Тихар. Почему это моим? Женщина усмехнулась. Потому что мы парня, можно сказать, кинули в бой с превосходящим противником, и он собственноручно размотал этот клубок, за что ему еще сильно причитается. Ну если так, Мира кивнула, тряхнув челкой. Все, мальчики, я убегаю. Зачистку вызвала, рапорт отдашь, после окончания всех работ. И, повернувшись к Владимиру, улыбнулась. Раза знакомству. Надеюсь, что еще встретимся. После чего прямо перед ней раскрылся овал портала, и мастер шагнула в сияние перехода, и окно тут же закрылось. Да и нам пора. Альба оглянулся, и увидев лишь кучку людей под куполом, испуганно жмущихся к стене, развел руками. Ну где же? И в этот момент раскрылся очередной портал, откуда вышли десяток мужчин и женщин в чем-то похожем на форму. Строгие светло-серые брюки, куртки типа кителей, с яркими точками на груди, обозначающие выслугу и награды, на ногах мягкие туфли, и у каждого за спиной, на косом ремне, в зажиме тонкий жезл. Один из прибывших что-то чирикнул, набором высокочастотных звуков, и дождавшись ответа, Альба приступил к работе, распределяя своих людей по задачам. И нам пора. Альба взмахнул, и взяв Владимира под локоть, буквально втащил его в окно портала. Глава 19. Если у вас есть ростовщики, то лучше сменить мир, потому что они тащат за собой голод, мор, болезни и смерти. Все это либо с молчаливого согласия, либо с прямого пособничества высших сил вашего мира. Краткий путеводитель по вселенной. Страшная катастрофа в Лоуренс-парке, где находился эфирно-биологический институт имени лорда Бальфура I, потрясла весь цивилизованный мир. Мощнейший взрыв не только полностью уничтожил здание института, прилегающую к нему гостиницу и служебные постройки, но и оставил огромную яму, быстро наполнившуюся водой, что сделало невозможными поиски уцелевшего оборудования. Впрочем, при таком взрыве, это вряд ли дало хоть какой-то результат. Служба королевских коронеров известила о гибели всех 130 научных работников, 30 младших научных сотрудников, 50 технических служащих и охранников института. Таймс, 2 марта 1970 года. После перемещения они оказались на огромной площадке, на одной из 1000 стальных квадратных площадок, вдоль которых текла лента транспортера, шагнув на которую, они через 5 минут оказались под высокими кронами парка или леса, и заняв один из транспортных пузырей, взлетели в воздух. Несмотря на то, что Владимир чувствовал себя вполне нормально, мастер Альба сдал его медикам, и там его уложили на огромный диск из камня, на поверхности которого золотом проступал сложнейший узор, полыхающий всеми цветами радуги. И только здесь, чуть расслабившись, Владимир просто вырубился, очнувшись только через 2 суток. Проснулся он в комнате с белыми потолками и на вполне удобной кровати, а через несколько минут, распахнув двери, в палату быстрым шагом вошел молодой мужчина в зеленом комбинезоне медслужбы. Он взмахнул рукой, и перед ним в воздухе возник полупрозрачный экран с человеческой фигурой. Он что-то чирикнул, а после кивнул и заговорил медленно, тщательно проговаривая каждое слово. Некроз третьего типа, мы остановили, восстановив нервные окончания, удалив токсины и прочие радикалы. Кроме того, у вас по мышечным тканям диагностировали массовые разрывы, да еще и плохо сросшиеся, так что мы вам заменили мышечную ткань и соответственно нервные волокна. По просьбе старшего мастера Альба, По стандарту штурм, 8, это предельный уровень модификации, при котором можно сохранить вид человеческой фигуры. С головой у вас все в порядке, исключая, конечно, кибербиологический имплант уровня ассистент, но он, можно сказать, самый простенький, и в работу систем не вмешивается. Но если захотите поставить что-то серьезное, то его придется удалить. С костной структурой пришлось повозиться, но тоже все оказалось лучше, чем я ожидал. Так что сейчас вы в полном порядке. Доктор рукой смахнул экран, и тот погас. Напоминаю, что в течение суток, а лучше поры, нужно избегать резких движений, общих нагрузок на физическое тело, и вообще какое-то время избегать драк. А то, извините, на вас никаких реагентов не напасешься. Врач улыбнулся, показывая, что это была шутка. Голосовой пакет я вам уже поставил, и он уже должен работать, но с непривычки, вы первое время будете спотыкаться об высокий темп речи, но это пройдет. Поклонившись, доктор вышел из комнаты, а к Владимиру сразу вошла молодая женщина, и как-то по-особому посмотрев на тело под тонкой простыней, взмахом руки открыла перед собой монитор. Я так полагаю, что требуется нечто простое, скромное и универсальное по назначению. У вас нижний пространственный карман привязан к левой ноге, а верхний к кольцу. Расстояние активации нормальное, так что ничего облегающего не требуется. Разговаривая, она пальцами по экрану рисовала силуэт, и через секунду он словно обрел фактуру и объем, вращаясь вокруг оси, давая рассмотреть себя со всех сторон. Белый костюм с узким воротником шелевого типа, простая белая рубашка и светло-коричневые туфли. Все в традициях вашего мира, плюс некоторые обязательные требования нашего. Женщина улыбнулась и, зацепив проекцию пальцем, буквально вытащила из воздуха костюм, а следом обувь и пакет с бельем, раскладывая это на невесть откуда взявшемся стуле. «Хорошего дня!» Женщина смахнула экран и стремительно вышла из палаты, оставив за собой лишь шлейф тонкого аромата. «Хрена сервис!» Владимир откинул простыню, сел на кровати, коснувшись ногами приятно прохладного пола, и встав, оглянулся, ища санузел, располагавшийся совсем рядом за прозрачной дверью. Приняв холодный душ, он наделся и, чуть помедлив, вышел в ту же дверь, что и его визитеры. За дверью находился коридор с бесконечным рядом палат и кабинетов с одной стороны и окон с другой, но совсем недалеко виднелись высокие стеклянные двери, явно ведущие наружу. Чуть поблуждав по закоулкам больницы, Владимир сначала спустился вниз, на парковку личного транспорта, откуда его направили на крышу, где находилась стоянка общественных капсул. Транспортные капсулы, похожие на мыльный пузырь, стоявшие на крыше, были всего в двух вариантах – двухместные и четырехместные, хотя в воздухе можно было видеть и куда более размерные капсулы, от шестиместных до вытянутых словно огурцы, летающих автобусов на пару десятков человек, и совсем громоздкие, и неторопливые на большую толпу. Покопавшись в меню, Владимир выбрал обзорную экскурсию и нажал кнопку «Старт». Высший мир, а точнее ядро высшего, пространство Аури, представляло собой чрезвычайно разнообразный ландшафт, чередующийся без всякой понятной логики. Ледяной торос в центре жаркой пустыни, небоскреб, стоявший посреди векового и явно малопроходимого леса, или торчащая из скалы подводная лодка, превращенная в жилище. Памятных мест тоже имелось немало. Памятник Творцу, вырезанная с мельчайшими деталями из прозрачного голубого камня фигура, сидевшая на камне, опустив ноги к поверхности воды. И столько умиротворения было во всей фигуре, что Владимир почувствовал, что и его отпускает какая-то неведомая пружина, и душа погружается в покой. Он вернулся к посадочной площадке и полетел дальше в совсем другом настроении, не заметив, как у скульптуры повернулась голова, провожая взглядом пузырь капсулы. Следующий мемориал, посвященный Антхельской битве, он тоже внимательно обошел, смотря на высеченные из камней разного цвета фигуры. У всех без исключения оружие находилось либо опущенным к земле, либо в походном состоянии, и все три десятка фигур с улыбками смотрели куда-то в одну точку, и, как понял Владимир, туда, где вставало местное светило, потому как пара статуй смотрели чуть прикрыв глаза козырьком из ладони. Как пояснил гид в машине, Антхельская битва между лордами хаоса и мастерами порядка случилась очень давно, и в результате больше полусотни миров получили шанс на развитие по лестнице порядка, а хаоситов оттеснили в пустынную часть пространства, где они затеяли создавать новый планетный кластер. Но 200 иерархов хаоса, высших степеней посвящения ушли на перерождение, что на многие тысячелетия определило доминирование сил порядка в этой части Вселенной. Владимир побывал и в парке поэтов, и на площади художников, и многих других местах, предлагаемым машинным гидом, а в конце устроился в муниципальной гостинице, места в которой предлагались бесплатно. Местные деньги Эрса легко пересчитывались из единиц энергии, как 100 эрк, к одному Эрса, но Владимир спокойно отнесся к ночевке в бесплатном отеле. Все чисто, уютно, приятно пахнет, а из окна вид на один из бесконечных парков. Насколько Владимир понял, в мире Эури все так. Минимальные удобства и жизненно важные услуги бесплатно, а все, что проходило по категории без этого, можно обойтись уже за деньги, и деньги вполне приличные. Так, например, маленький домик в лесу с подведенными коммуникациями стоил порядка миллиона эрса, что равнялось 100 миллионам единиц энергии. И за эти средства в Тысячемирье можно купить отличную квартиру на столичной планете или имение с замком на Земле. И это представлялось вполне логичным. Даже бесплатная медицина здесь в высших мирах могла сотворить настоящее чудо, а социальный минимум позволял жить вполне безбедно. Но нельзя просто так попасть в высшие миры. Подобное перемещение требовало особого ключа, и визитер, не имевший такового, рисковал вместо уютного рая оказаться черт знает где. Но Владимира интересовало не проживание в этом раю, ему и дома жилось неплохо. Ему требовалось именно убыть к себе обратно, и поутру, когда взошло солнце, он спустился вниз, и у робота-ассистента стал выяснять, как он может телепортироваться обратно в Тысячемирье. В гостинице его и подхватил мастер Альба, появившийся в почти таком же, как у Владимира, белом костюме, только на его пиджаке выделялись тонкие цветные полоски на груди, расположенные рядами как орденские планки. «Собрался домой?» — мастер приветливо улыбнулся. «Обязательно попадешь, но сначала я тебя кое-кому представлю и расскажу то, что тебе нужно знать». Прямо у входа на траве стояла летающая машина вытянутых стремительных очертаний, и когда они подошли, стекло отъехало назад, открывая четырехместный салон. Альба уверенно поднял машину в воздух и, нащелкав на навигаторе маршрут, повернулся вместе с креслом к Владимиру. «Я, конечно, понимаю, что вполне возможно, все, что случилось, для тебя рутинная история. Психологи мне прямо об этом сообщили, но, извини, я в это не верил, пока доктор, что тебя лечил, не ткнул меня в следы, оставшиеся в ауре после смерти нескольких высших демонов и одного высшего стихийника. Элементаль воды был такой», — Владимир кивнул, — «но мне казалось, что его убил элементаль огня. Не знаю, что там и кто там участвовал, но отметка смерти на тебе». Мастер вздохнул. «Ерунда получается. Ты, житель Серединного мира, свободно кромсаешь на ломти этих демонов, словно прогуляться вышел, и живешь себе спокойно. Ну ладно, предположим. Но когда ты попал в лабиринт, тебя тоже ничего не напрягло? Ты, что, такие лабиринты за завтраком проходишь?» «Нет, но среди тех чудес, которые я увидел за эту жизнь, все показалось мне вполне соответствующим. Телепорты же есть, почему бы из них не сделать лабиринт? Демоново дерьмо». Мастер покачал головой. «И тут какой-то мужик просит тебя вписаться в явно сумасшедшую историю, и ты идешь и делаешь все, а после вписываешься в другую авантюру так, словно всю жизнь посвятил разматыванию демонских клубков. Нет, я понимаю, что ты хочешь сказать, но послушай меня. Когда Хардол заточил меня в тюрьму, он сделал все, чтобы я растворился в безвременье, и вероятность такого сценария зашкаливала за 100%. Ну откуда в Серединных мирах человек, способный справиться с хаоситом высокого посвящения? Однако ты его прикончил, благодаря чему я смог восстановиться и вообще жив. Так что я твой должник, и артефактами этот долг не перекрыть. Кстати, за Хардолла тут очень многие тебе спасибо скажут». Машина влетела в транспортный портал, и в ту же секунду оказалась уже над ночным океаном, сверкающим в свете звезд и пары ярко освещенных лун. «То, что мы тебе поправили организм, это вообще ерунда. Даже на спасибо не тянет», — продолжал Альба. «Сделали по 8-му протоколу, это предельный вариант для наших служб внешней разведки, так что пока поосторожней. А вот то, что ты, не размышляя, вписался в бой с лордами, вот это реально круто. И вовсе не факт, что мира справилась бы. Дама она, конечно, отчаянная и шустрая, но два лорда — это два лорда. Мы вообще не рассчитывали на троих, будучи уверены, что на нас выйдет один, ну максимум два, а оно вон как повернулось. Машина уже подлетала к высотному зданию, стоявшему посреди океана, пронзая шпилем облака, но не стала снижаться к основанию, а пойдя по спирали, снизила скорость и медленно влетела в раскрытые ворота, с выдвинувшейся аппарелью. Конструкция мягко втянула летающий аппарат внутрь, и задвинула створки из прозрачной стали. «Это штаб-квартира Ордена Порядка», — пояснил мастер. «Тут у нас архив, госпиталь, академия, портальный зал и всякие службы. Есть еще пара десятков зданий в разных местах, но здесь основное». Они двинулись по широкому коридору, и через 100 метров вошли в высокий зал, с роскошной широкой лестницей, из бело-голубого камня, поднялись наверх, и по залу с выставленной боевой техникой и оружием, разных рас и миров, дошли до противоположного конца, откуда поднялись еще на этаж, и попали в приемную, где юная красотка, широко улыбнувшись, встала и одним движением распахнула даже на вид тяжелые, высокие двустворчатые двери. «Алтинарса, ждет вас», — чирикнула красотка, и повела рукой, приглашая войти. Когда они вошли, от монументального стола встал настоящий гигант 3,5 метров в высоту, с толстенными узловатыми руками и кистью размером с голову мужчины. «Привет, бродяга!» Гигант, нагнувшись, осторожно обнял мастера Альба и повернулся в сторону Владимира. «Так вот ты какой пограничник!» «Пограничниками у нас называют тех, кто в себе держит энергии хаоса и порядка», — пояснил Альба и кивнул Соколову на стул. «Садись!» Когда все трое сели, возвышавшийся словно гора, Нарса кивнул, видимо разрешая самому себе начать. «Не стану перечислять, что именно ты сделал, так как уверен, ты и так в курсе. Но вот что ты от этого получишь, позволь пояснить. Самое, как мне представляется, важное — это постоянный допуск сюда, в ауре, и не одного, а с любым спутником. Это так называемый допуск 2-го уровня. Это вместе с гражданством ауре, 3-го уровня, и позволяет воспользоваться нашей медициной и всеми благами. Это на случай, если тебе потребуется вылечить кого-то из своих. Далее мы оставляем за тобой право запросить предоставление расширенного гражданства ауре, которое на самом деле ничего дополнительно не дает, кроме права быть избранным в органы власти. Еще, тебе положено вот это. Нарса буквально из воздуха вытащил коробочку, открыл ее и показал Владимиру. В коробке лежал красивый значок и тонкая красно-белая полоска. Это знак боевого братства, весьма почетный и уважаемый во всем ордене, и вручаемый только за боевые заслуги. Мастер Альба прикрепил знак к одежде Владимира, а Нарса продолжил. Ну и самое главное, на мой взгляд, звание адепта ордена. Это тоже ни к чему не обязывает и не накладывает никаких обязательств. Просто так нам будет проще взаимодействовать в случае, если тебе понадобится помощь. Ну и, если станет скучно, приходи, и мы что-нибудь обязательно придумаем. Гигант широко улыбнулся. У нас скуки не бывает. После аудиенции у главы ордена, Альба повез Владимира на смотровую площадку, поясняя попутно, что и как устроено в их мире. Собственно, наш мир – это своеобразный камень, ключ к структуре миров порядка в этой грозди. Выше нас только миры творцов, но там вообще связка скрытых миров и совсем непонятных структур. Что до нашего аури, то тут все просто. Мы обеспечиваем стабильность жизни в грозди, за что получаем от творцов дополнительную энергию и привычный тебе эфир, и совсем экзотику, типа силы творения. Орден – становой хребет нашего мира, и все, что не принадлежит непосредственно к ордену, либо его обеспечивает, либо обеспечивает то, что обеспечивает нас. Противостояние с силами хаоса – вечное и в принципе неразрешимо победой одного из соперников. Но вот есть грозди, где порядок загнан в пределы высших миров, и даже часть верхних принадлежит лордам, не говоря о серединных. А есть и противоположный вариант, где хаос загнан в стойло. Но чаще всего все примерно, как у нас, разделение проходит по серединным мирам, и за них идет главная драка. И тут, в этот теплый междусобойчик, врываешься ты. Сначала обламываешь рога тем, кто лезет к тебе на планету, а затем и вовсе передвигаешь ее фактически в верхние миры, что, замечу, непросто. Ну и дальше по нарастающей. Так что наши начальники впечатлены по самое ух, блин, что это было. От себя замечу, что такие случаи, когда мир сам, без внешней помощи, дает отпор хаосу, нередки, но, чтобы вот так, один человек, это реально нечасто. И, скажу тебе честно, я сейчас имею в виду все руководство ордена, конечно, заинтересованы в тебе, как в будущем истребителе. Склонять тебя к тому, конечно, никто не станет, но, если вдруг надумаешь, наши двери всегда открыты. И это предложение, не ограниченное сроками. У нас совсем другие отношения со временем, и даже моя отлучка на несколько сотен лет не повлияла на учебные планы Академии, к которым я имею прямое отношение. У нас так очень многие живут. Семьи, дети, где-то по мирам, а они здесь. В конце концов, можно хоть каждый день ходить к себе домой. Портал хоть и не бесплатный, но члену ордена вполне по карману. Кроме того, ты можешь разместить где-нибудь в серединных мирах энергонасос и торговать здесь хаотическим эфиром. Дело не только прибыльное, но и нужное. Ну и остальные преимущества не расписываю. Сам понимаешь, целый мир, и его так просто не описать в двух словах. Расстались они с мастером Альба, вполне по-дружески. Он отвез Владимира на транспортную площадку, откуда он шагнул в главный транзитный зал Тысячемирья, и уже оттуда перешел на Эрисант в Вейдре. В доме его не встречали ковровой дорожкой, но, судя по взглядам, князю были рады, и вот эта внутренняя радость Владимиру стала ценнее, чем все внешние проявления. Матрис сносились словно угорелые, но стоило ему появиться, как дети и дела отставили в сторону, и сначала долго плескались в бассейне, после сели за стол, продолжая общаться. Соколов рассказал о своих приключениях и о полученных наградах. Броня Ордола Серого и меч Сардиера Отшельника невероятно впечатлили ведьм, особенно когда Владимир легко разрезал толстую металлокерамическую бронеплиту, заговоренную на прочность и неразрушимость. Кроме того, Владимир рассказал об ордене и предложении, сделанном главой ордена, сразу оговорившись, что предложение интересное, но пока не актуальное, так как много других забот, да и просто надоело шляться по другим мирам. «А у вас что?» – Владимир обвел взглядом ведьм. «По производственному сектору все в порядке», – Галина уверенно кивнула. «Пролезаем потихоньку в сектор косметики, пользуясь доступом к измененным растениям и реагентам. Наверх пока не лезем, но сектор самых дешевых, но качественных препаратов осваиваем уверенно. Там так много игроков, что безболезненно можно отожрать хоть треть рынка, а это огромные доходы. Ну и по нашим основным участкам тоже все неплохо. Кстати, внезапно пошли продажи наших звуковых устройств, типа старина и все такое. Пришлось наладить выпуск ламповых устройств и техники в тяжелых деревянных корпусах с ручной отделкой. Неужели это место на рынке оказалось пустым? Удивился Владимир. Не пустым, но застойным, пояснила глава научного сектора Алла Извальская. И тут мы врываемся со свежим дизайном и вполне себе самобытным звуком. Так что пока у нас все выметают до крошки. А что по военным делам? Владимир перевел взгляд на резко похорошевшую после родов Нину Парамонову. Да какие там военные дела? Зоя с улыбкой смахнула со лба челку. При таких фигурах за спиной даже кровососы не рыпаются. Как сказал Тайр, мы собрали полный набор. Банкиры Тысячемирья, Лави, Альвари и Ханды. Тут уже не до войны, а лишь выполнение контракта до последней запятой. Только вот на земле снова зашевелились, но это мы в рабочем порядке отслеживаем. Поставили там у них пару сотен камер, и все пропускаем через высокоранговый ЦИР. А когда те затеяли синтез магической чумы, то просто взорвали им здание так, что на месте образовалось озеро. А в частной беседе с главой парламента и королем сообщили, что контролируем каждый их вздох и готовы организовать на месте Британии новое море, а на месте Европы безлюдный парк, заповедник. Зато рвется дружить Североамериканская Федерация. Прям спать не могут, как дружить хотят, сказала Зоя Буракова. На ваше усмотрение, но я бы им не доверял, ответил Владимир и услышал веселый хохот подруг. Да, мы вообще никому кроме тебя не доверяем, Зоя покачала головой. Любая система состоит из огромного количества деталей, и если одна может крутиться в нашу сторону, то весь механизм движется как ему хочется. Кстати, она подняла руку, призывая к вниманию. А тебе спрашивала княгиня Ветра. Говорит, что там у нее какие-то сложности с богами по твоему вопросу. Она оставила канал для связи, спросил Владимир, и, увидев подтверждающий жест, добавил: тогда свяжись с ней, назначь встречу. Богиня прилетела, можно сказать, сразу, как только согласовали встречу через трое суток. Для встречи Владимир накрыл скромный, но достойный стол, сделав особенный упор на деликатесы, приобретенные в других мирах. Когда на поляне ветер вдруг усилился до штормового, Владимир только прикрыл себя и стол куполом, как все разом стихло, и на поляне появилась высокая женщина, словно окутанная дымкой. «Княгиня!» Владимир вежливо поклонился, на что женщина сделала нетерпеливый жест. «Скорее, у тебя есть портал в верхний мир, перенестись могу, но зачем?» Соколов удивленно посмотрел на женщину. «За мной гонится Сюз. Он почему-то решил, что я информирую тебя об его замыслах, а они касаются меня». Владимир удивился еще больше. «Еще как!» – нервно заламывая руки произнесла княгиня. «Ты же фактически поломал всю стройную систему этого мира. Теперь все боги вынуждены проходить регистрацию и вообще отчитываться за свое поведение, а для них это словно острый гвоздь в ноге. Вот они и придумали, как тебя извести». «И как же?» Владимир, не снимавший браслетов с мечом и доспехами, повесил пиджак на стул и закатал рукава рубахи. «Да сейчас пробьют сюда портал и начнут устанавливать свои порядки. Они же боги. Засранцы они!» Владимир усмехнулся и, нажав тревожную кнопку, оглянулся. «Что-то не торопится, эти, как их там?» И когда над травой засверкали точки пространственных проколов, кивнул. «Ну, вот и гости пожаловали». Точки с хрустом и треском раскрылись в прямоугольнике порталов, и из них на землю шагнули трое мужчин, действительно геройской комплекции, с телами перевитыми мышцами, в доспехах и с оружием в руках. Тот, кто носил черную длинную бороду, держал в руках короткий двойной топор, второй, с гладким лицом и светлыми волосами, убранными в хвост, нес на плече меч, а третий, белокожий светловолосый здоровяк, в доспехах, отороченных мехами, тащил в руках щит и огромный молот. «Прекрасный день, парни!» Владимир отдал мысленную команду, и тело покрылось пластинами брони, а в руке сверкнул длинный меч. Глава 20. Человечество лепит богов из своих страхов, желания и любопытства, и нет более противоречивой смеси, и не будет более противоречивого результата. Арлариус, дом изумрудной листвы, профессор кафедры боговедения, университет Вейдери. С глубоким удовлетворением Союз европейских монархов сообщает о кратном снижении демонической активности и интенсивности проявлений так называемых проклятых земель, число которых стало резко уменьшаться, а на территории особо крупных – резкое падение активности, вплоть до ее остановки и вымирания хаотических тварей. Происходящее есть результат планомерной и выверенной работы магов Европы и примкнувших к цивилизованному миру эфиристов Индии и ряда других стран. Неизменная политика борьбы с любыми проявлениями хаоса привели к закономерному результату. Переселенцы возвращаются в свои дома, а поля, где раньше кипели смертельные битвы, распахиваются крестьянами. Вместе с тем, Союз европейских монархов с печалью констатирует, что правительство России ведет политику в противоположном направлении, культивируя хаотические проявления и торгуя редкими реагентами. Высказывая крайнюю озабоченность таким порядком вещей, Союз настаивает на снижении цен на хаотическое сырье для всей Европы, как стороны, наиболее пострадавшие от вторжения и внесшие главный вклад в борьбу с демонами. Берлинер Альгемайне Цайтунг, 10 марта 1970 года. Излучая всем видом уверенность, которую вовсе не чувствовал, Владимир шагнул вперед и, уклоняясь от выпада противника с мечом, ударил в ответ ногой с разворота и, в последний момент уйдя вниз, воткнул пятку в бедро, с удивлением услышав негромкий хруст кости и нечеловеческий вой. «Ты это что?» Владимир отмахнулся от молотобойца и, обманным выпадом отогнав мужика с топором, снова сблизился с меченосцем. «Я же только начал», и, вложив в удар сверху дополнительных сил, врезал стопой между ног, и когда глаза противника побелели от болевого шока, опустил меч на голову, разрубив тело до пояса, отчего тело стало на глазах осыпаться белесой пылью. Оставшиеся противники вдруг осознали, что все пошло по синусоиде, и стали действовать куда осторожнее и вместе, грамотно заходя с двух сторон. В этот момент в бок противника с молотом ударил оперенный снаряд калибром в 20 мм, отлитый полностью из мифрила и обработанный целым ворохом узоров. Снаряд пробил щит и разорвал молотобойца в клочья так, что ошметки кровавой плоти запачкали все вокруг, и на мгновение запнувшийся последний противник для начала получил 20 сантиметров меча в грудь, а через мгновение, когда Владимир шагнул вперед, разрезая тело пополам, для гарантии ударил сверху, снова превращая плоть в прах. За это время кровавая дымка и ошметки плоти как-то стали собираться в одну кучу, которую Владимир сжег шаром огня высокой температуры, полыхнувшим так, что в глазах заплясали пятна. И сразу же что-то в мире, словно сдвинулось с места, воздух на пару мгновений стал белесым словно молоко, и все вернулось. Только в теле князя появилось какое-то новое ощущение, будто внутри возник вихрь медленного оргазма, тут же задавленный самоконтролем. Что за нахер? Он обернулся на гостью, но та, что называла себя княгиней ветра, стояла преклонив колени и опустив голову, словно подставляя шею под удар меча. «Господин, вы убили трех главных богов этого мира и приняли его силу. С хрена ли?» – возмутился Владимир. «Дел у меня больше нет, чтобы тут сопли подтирать, тогда назначьте наместника». Дама явно оживилась. «Но этот должен быть кто-то не ниже уровня полубога, а лучше бог». Женщина сверкнула глазами, явно намекая на простоту выбора. «Но сначала нужно прийти в центр мира и отрегулировать потоки, так как вам нужно». Тор, Сиус, Сет и Баал-Зебул представляли самую активную группу богов мира, и они практически подавили всех жителей ядра, низведя их до попрошаек. «Но, берегитесь, господин, они все сейчас воспрянут и могут дать вам бой, и игнорировать их не получится, потому что пока они вас не убьют, не получит доступ к источнику». Владимир пару минут стоял, размышляя, и посмотрев тяжелым взглядом на женщину, с помощью которой его попытались втянуть в ловушку, кивнул. «Веди». Богиня ткнула указательным пальцем в воздух, и от него, словно клякса, разошлось темное пятно, превратившееся в портал, за которым тоже был день, и ярко освещенный солнцем сверкающий город. Не снимая брони и не убирая меч, Владимир шагнул через окно, оказавшись на каменной мостовой города, сложенного из белого камня всех оттенков. Мостовую тоже сложили из дымчато-белого гранита с серыми прожилками. Жителей на улицах города было немного, но по мере того, как он с богиней шел к центру, люди стали подходить и следовать на отдалении. Здесь те, кто получил право вечной жизни, благодаря молениям верующих, или впитавшие энергию душ во время сражений, но не силу смерти, а добровольного восхищения, плюс главы церквей, кто смог урвать от божественных потоков. Главное, что удерживает их от растворения в пустоте, защитная оболочка этого мира, и, конечно, энергия, поступающая от алтаря верхнего уровня. Там, внизу, она поглощается многочисленными алтарями, а здесь выплескивается. Но не просто так, а распределяется в соответствии с настройками. Богиня провела Владимира через площадь, и, поднявшись по широким, во весь фасад ступеням, распахнула высокие и тяжелые двери, увлекая князя дальше, через зал с прозрачной крышей, ведя к высокому постаменту, где находилась квадратная будка без окон, с единственной дверью. «Тебе туда!» — тонкий пальчик женщины ткнул на дверь. «И постарайся ничего не сломать. Боги также нужны миру, как и верующие». Владимир осторожно приоткрыл дверь кончиком меча, и был сильно удивлен, увидев на возвышении нечто очень напоминавшее компьютерный экран, крупный трекбол под всю ладонь, и совсем небольшую клавиатуру, вмонтированную в стол. Шагнув внутрь, первым делом подпер двери мечом, чтобы избежать внезапных визитов, и положил ладонь на шар, выпиравший из стола. Обнаружен носитель высшего приоритета. Побежали на экране строчки алфавита Аури. Произвести настройку на носителя? Да. Провожу настройку. Желаете перераспределить потоки? Да. И на экране возникла сложная схема распределения потоков от алтаря. Самые толстые линии шли к старшим богам, которых до последнего времени насчитывалось 13, а теперь уже 10. Активные каналы выглядели красными дорожками, а далее по ниспадающей интенсивности, и самые слабые отображались синим цветом, три канала серым, вели к квадратам с пустыми ячейками, а над ними квадратик с именем Влад, куда шла толстая красная дорожка. Себя Владимир богом не считал, но подтвердил переброску силы на себя, полагая, что она еще пригодится. Погоняв систему в разных режимах, нашел даже регулировку климата, количество освещения и длины суток в пространстве, а также регулировку общего канала отбора энергии от алтарей, но ничего менять не стал, так как просто не понимал, как все работает. Зато обнаружил внутреннюю систему безопасности и закрыл все длинным паролем, набрав фразу «крибли-крабли-бумс-3». Один фраза «крибли-крабли-бумс» – это заклинание из сказки «Снежная королева», адаптацию которой сделал советский автор Евгений Шварц по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Стоит отметить, в оригинальной сказке это заклинание не используется. Когда он вышел из загончика с компьютером, у постамента собралась внушительная толпа из полутора сотен весьма разнообразно одетых людей. «Ну привет, дармоеды, тунеядцы и мошенники. Владимир сел на край постамента и оглядел присутствующих. Кто желает поработать? Винодельческие артели и публичные дома разнарядок не прислали. Огласите, пожалуйста, весь список. Донеслось откуда-то от стены храма, и Владимир чуть привстал. Кто сказал? И сразу нашел взглядом плечистого мужчину в кавалергардском бело-красном мундире 19 века, с узнаваемым вензелем императора Александра I на эполетах. Представьтесь, господин полковник, кавалергардского полка командир, полковник Карл Левинвольд IV, погиб в Бородинском сражении, командуя лейб-гвардией кавалергардским полком, также известный под фамилией Николай Перунов. Добрый день, Карл Карлович. Владимир кивнул. Что же это вы тут беспорядок навели? Так не было команды, господин. Полковник 12-го управления Генерального штаба армии России, или если по последнему званию, генерал-полковник Центрального штаба егерского корпуса. Владимир снова перевел взгляд на собравшихся. А вы идите пока по домам, граждане боги. Понадобитесь, вызовут.